«Как вы думаете, куда он подался?» – спросил я. «Вроде у него родственники в Оклахоме, в Канзасе, Миссури. Сейчас кто-то заходил, сказал, будто слышал, как 2 дня назад Кэл заявил, что будет гнать машину, пока земля не кончится, и тогда кинется прямо в Атлантику». «Кэл такого не сделает». «Да нет, скорее сядет где-нибудь у иракезов и скатертью дорожка. Видит бог, стриг он хуже некуда». Я прошел по чистым белым половицам, по очищенной от волос территории, сам не зная, чего ищу. «А вы кто?» — спросил хозяин, беря метлу наперевес. «Писатель», — пояснил я. «Вы же меня знаете, я чокнутый». «Черт, а я вас не узнал. Это Кэл вас так изукрасил». Он поглядел на мои волосы. Я почувствовал, как у меня кровь приливает к скальпу. Еще вчера. То расстрелять его за это мало. Я прошел по комнате и завернул за тонкую деревянную перегородку, отделявшую заднюю часть парикмахерской. Там стояли мусорные ведра, там же была уборная. Я уставился в мусорное ведро и обнаружил в нем то, что искал. Фотографию Кэла со Скоттом Джоплином, прикрытую накопившимися за месяц волосами, которых оказалось не так уж много. Я нагнулся и вытащил фотографию. И меня словно обдало леденящим холодом. Скотт Джоплин исчез. Кэл был на месте, навсегда оставшись юным и сияющим от счастья. Его тонкие пальцы лежали на клавишах, а человек, нагнувшийся над ним и усмехавшийся, был вовсе не Джоплином. Это был совсем другой парень. Черный, более молодой, казавшийся более порочным. Я поднес фотографию к самым глазам и внимательно всмотрелся в нее. На том месте, где когда-то была голова Скотта Джоплина, виднелись следы засохшего клея. «Господь был милостив к Кэлу», — подумал я. Никому из нас и в голову не пришло, как следует рассмотреть снимок. К тому же он был под стеклом и висел высоко, не так-то легко было его снять. Видно, когда-то, давным-давно, Кэлу попалась фотография Скотта Джоплина. Он бритвой вырезал голову и заклеил ею лицо этого другого парня, налепил голову на голову. И подпись наверняка подделал. А мы все эти годы смотрели на снимок, вздыхали, прищелкивали языками и восторгались. «Ну, Кэл, вот здорово! Да тебе повезло! Взгляни только!» И все годы Кэл глядел на фото, зная, что это обман, зная, что и сам он обманщик, и обрабатывал головы клиентов так, что казалось, будто над ними пронесся канзасский смерч, а потом их расчесал впавший в буйство жнец-маньяк. Я перевернул снимок и снова полез в мусорное ведро, надеясь найти отрезанную голову Скотта Джоплина. Не знал, что не найду. Кто-то ее забрал. И тот, кто сорвал ее со снимка, тот и звонил Кэлу по телефону, угрожая: «Все про тебя знаю. Ты теперь весь на виду, разоблачен». Я вспомнил, как у Кэла зазвонил телефон, а Кэл испугался и не снял трубку. А однажды, 2 или 3 дня назад, пришел он в свою парикмахерскую. И что же? Взглянул случайно на снимок и чуть не упал. Голова Скотта Джоплина пропала. Значит, и Кэл пропал. Все, что он успел, это распорядиться насчет парикмахерского кресла, оставить лосьоны армии спасения и отправить мне пианино. Я прекратил поиски, сложил фотографию Кэла без Джоплина и вышел из-за перегородки посмотреть, как хозяин подметает половицы, на которых не осталось волос. «Кэл», — начал я, — хозяин перестал мести. «Кэл мне», — продолжил я, — «я хочу сказать, ведь я имею в виду, ведь Кэл жив». «Гад», — ответил хозяин, — «жив-живехонек. Удрал на восток, проехал уже поди 400 миль и не заплатил мне за 7 месяцев. «Слава Богу», — подумал я, — «значит, можно не рассказывать об этом Крамле. Во всяком случае, сейчас бегство — это не убийство, и Кэл не жертва». «Нет». «Удрал на восток? А может, Кэл покойник, хоть и ведет машину?» Я вышел из парикмахерской. «Парень», — сказал хозяин, — Ты плохо выглядишь. И когда пришел, плохо выглядел. И сейчас. Не так плохо, как некоторые, подумал я. Куда мне теперь идти? Что делать, если улыбка заняла всю мою квартиру, где и спальня, и гостиная в одной комнате, а я умею играть только на Ундервуде? Ту ночь телефон на заправочной станции зазвонил в 2:30, а я, вымотанный предшествующей бессонной ночью, как пришел, так и лег спать. Лежал и прислушивался. Телефон не умолкал. Он звонил 2 минуты, потом 3. Чем дольше он звонил, тем холоднее мне становилось. Когда я, наконец, соскочил с кровати, натянул купальные трусы и потащился через дорогу, у меня уже зуб на зуб не попадал, как в метель.